Глава 16. В конце концов, вы же получите мастера, да срочно. Вот уже третий час подряд продолжал наседать на меня Игорь Аристархович Ивлеев. Вы хоть знаете, сколько всего людей достигает таких высот? Знаю, менее 3%, но, Игорь Аристархович, вы же прекрасно понимаете, что статус – это не орден и не медаль за заслуги. Смысл достижения каждой новой ступени в личном развитии, а не в том, чтобы званием кичиться. Какой мне смысл в мастере, если я до него еще не дорос? Дорос, батенька, еще как дорос! Если бы все, даже не мастера, а профессора, были способны на то, на что способны вы! Да что там говорить, ваши способности, они уникальны, уникальны! Еще раз выделяя на этот раз каждый слог, произнес академик. С вами ведь ни один академик не сравнится. Чтобы уговорить меня на участие в своей авантюре, научном эксперименте, академик не гнушался даже грубой и откровенной лести. Судя по всему, он полагал, что для такого простоватого малого, как я, подобный прием будет весьма действенным. Однако же, записанный академиком в простофиле рядовой сотрудник московского метрополитена пока не сдавался. Уж больно сомнительно и откровенно опасно выглядело то, что он мне предлагал. И тогда Ивлеев решил зайти с козырей. «А хотите? Мы вам профессора дадим». Видимо, по мнению светила, перед таким заманчивым предложением я просто не мог уже устоять. На этом месте я все-таки не сдержался и вспылил. «Да как же я вообще буду подтверждать вашего профессора? Вы думаете, о чем вы говорите?» «Поверьте, это не ваша забота. Итак, вы согласны?» «Ня!» Я демонстративно закатил глаза. Быстро поняв, что попытка искушения подкупом и лестью не сработала, академик сменил тактику. «Но в конце концов, что, по вашему мнению, лежит в основе нашего общества? В самой его сердцевине?» Я промолчал, никак не ответив на столь очевидную провокацию. «В конце концов, мы же не в детском саду, чтобы прописные истины друг другу излагать». Однако, похоже, что ответ Игорю Аристарховичу не очень-то и требовался. Сердцевину нашего коммунистического общества составляет развитие человека, так? Ну, допустим. Повторный вопрос по теме был задан куда более настойчивым тоном, поэтому промолчать еще раз у меня не получилось. То есть вы согласны с тем, что каждый индивид должен максимально полно реализовывать заложенный в нем природой потенциал, так? Так. И помочь человеку в раскрытии этого потенциала – фундаментальная задача нашего коммунистического общества. Так? Так. В принципе, я уже понимал, к чему клонит собеседник, но решил пока продолжать играть по его правилам. Так почему же вы тогда отказываетесь? Вы что, не хотите развиваться? Ну вот опять 25. Похоже, мы вернулись к тому, с чего мы начали. Да сколько раз уже объяснять? Я не против развития, я против ваших методов. Я никогда не принимал никаких наркотиков и принимать их не намерен. Похоже, что разговор опять пошел на повышенных тонах. Услышав мои последние слова, академик демонстративно воздел очи горя и заговорил, как совсем уже несмышленым малышом. Да поймите же вы. Четко артикулируя каждый слог, произнес ученый. Не будет. Вы слышите, не будет никаких наркотиков. Только один укольчик для того, чтобы вы заснули. Абсолютно безвредный укольчик, абсолютно безвредного препарата. Ни привыкания, ни побочных эффектов. Раз, и вы уже спите, а все остальное сделает наш экспериментальный мозготрон. Вот если честно, воздействие на мозг этого экспериментального мозготрона я боялся куда сильнее, чем наркотиков. Хотя открыто в этом никогда бы не признался. А потому в ответ на все уговоры я произнес еще раз максимально, как мне казалось твердо, слово «нет». Наш туристический вояж в то самое, в истину, в чертово озеро завершился благополучно. Вахтенков обещал, конечно, провести самое тщательное расследование по факту происшедших несуразностей. Вот только зная о его загруженности, я всерьез сомневался, что дело хотя бы до поверхностного расследования дойдет, не говоря уже про самое тщательное. И в самом деле, ну что там расследовать? С криминальной точки зрения, В чем состав? Порубка леса? Ну разве это? Так это дело местного участкового и лесников, но никак не столичного мура. Что касается тех сказок, что мы могли поведать обществу про пришельцев из иных миров, так такого рода истории каждую неделю в прессе всплывают. То инопланетяне кого похитят, то обнаружится как бы забытая история, как какой-нибудь бедолага из прошлого в другое время провалился, ну, то какая-нибудь другая аномальная зона найдется. Что поделать, человек так устроен, ему просто необходимы сказки. Отсюда вся эта ажиотация вокруг непознанного. Однако же, народ сейчас все больше культурный и образованный, а потому и отношение к подобному роду откровениям в обществе все больше скептическое, хотя и заинтересованное. Не, и скепсис вполне оправдан. Слишком низкий уровень доверия вызывают разного рода контактеры и прочие паранормальные исследователи. Крайне редко кто-то из этой публики добивает хотя бы до кандидата, не говоря уже о нечто большем. Да что там говорить, в их среде даже студент – величина. Так что боюсь, что и к нашему возможному рассказу, случись кому проговориться, отношение будет не самым благожелательным. Со всеми вытекающими для действующих лиц последствиями. В нашей не самой тупой компании данный факт прекрасно осознавал каждый ее член. И казалось, что осознанное понимание каждого должно послужить наилучшим залогом молчания всех. Так я думал 1.5 недели назад. Однако же сегодня с утра выяснилось, что далеко не все мои друзья оказались так же рассудочны. И что самое печальное, сдал незадачливого программиста никто иной, как его лучший друг Павел Вахтенков. Сдал, правда, не прессе, а компетентным органам. Но ведь сдал же, паразит. Хотя, почему сразу сдал? Наверное, если встать на его точку зрения, то он всего лишь выполнил свой гражданский и служебный долг. Да и наверняка опер полагал при этом, что совершает деяния для моего же блага. Вот только спросить друга о том, что он сам для себя считает благом, Пашка почему-то забыл. Хорошо хоть, новый этап приключений начался не сразу по приезду домой, а спустя 1.5 недели. А то ведь пресловутый нервный срыв мог превратиться для меня из фигуры речи в нечто куда более осязаемое. Ну а так, благодаря паузе я успел отдохнуть, переключиться на повседневные дела и даже начал потихоньку забывать о чудесных событиях, которые так навязчиво преследовали Александра Соколова на позапрошлой неделе. Вот только скоро выяснилось, что расслабился Александр Соколов, увы, слишком рано. Как я уже упоминал, остаток этих злополучных выходных прошел довольно спокойно. Я рассказал супруге о произошедшем, та охала-ахала, но все же мне поверила. Потом мы вернулись в Москву, в понедельник вышли на работу и погрузились в привычную рутину. Конец следующей недели провели, наконец-таки, с детьми. Начало новой также не предвещало никаких неожиданностей. Каждый день становился спокойнее предыдущего. Также тот странный внутренний голос, который столь сильно меня донимал некоторое время назад, полностью утих. Короче, что называется, ничего не предвещало. Казалось, что жизнь окончательно вернулась в привычное русло. Безумно комфортное русло тихого семейного счастья. Однако, не тут-то было. Самая обычная среда, самой обычной рабочей недели, и началась она так же обычно. Внутренний голос, чем бы он ни был на самом деле, также не подавал ни малейших тревожных сигналов. Однако, как вскоре выяснилось, у судьбы злодейки имелись, на мой счет, свои планы. Стоило мне в тот день прийти на работу и погрузиться в текущие дела, как в говорилке замигал вызов от нашего главного с предельно лаконичной записью «Зайди». Ну, я и зашел. Пока двигался до начальства, никаких смутных подозрений по поводу неожиданного вызова в голову не закралось. Как часто бывает, все перевернулось, когда я, наконец, оказался на месте. В кабинете начальник оказался не один, а в компании с тем самым основным докладчиком на совещании, посвященному разбору инцидента, случившегося на позапрошлой неделе. Я про академика Ивлеева. И вот тут-то я уже начал понимать, что что-то идет не так. очень сильно не так. Вот только куда деваться-то? Сбежать я уже точно не мог. Хотя и очень хотелось. И что конкретно меня насторожило? Я не могу точно сформулировать. Наверное, сам факт присутствия в кабинете начальства столь важной птицы, как Ивлеев, прилетевший к тому же явно по мою душу. А еще внешний вид академика. Серые брюки, пиджак в клетку и красная бабочка. Да-да, бабочка. На фоне кипельно-белой рубашки в сочетании с радостной такой улыбочкой. Короче, сердечко ёкнуло. Между тем, Константин Викторович представил нас друг другу, после чего как-то быстренько так смылся, проблеяв на прощание что-то невразумительное. По всей видимости, сложившаяся ситуация шефа также в немалой степени тяготила. Тяготило настолько, что он даже испытывал чувство вины по отношению ко мне. А еще этот взгляд, который главный бросил на прощание в мою сторону. Взгляд, в котором отчетливо читалась жалость. Его поведение могло означать только одно. Дело пахнет керосином. Для меня, разумеется, не для него. Я ведь тоже отнюдь не дурак и могу сопоставить события в их, так сказать, динамическом развитии. Неожиданное появление научного светила из первой мировой десятки, виноватое поведение шефа, странные события позапрошлой недели и мое в них участие. Все это в совокупности не предвещало для жизненных перспектив незадачливого программиста ничего хорошего. Неудивительно, что уже в тот момент он, ну то есть я, начинал, если не понимать, то уж точно догадываться, к чему все идет. Развитие событий показало, что дурные предчувствия, будь они неладные, меня не обманули. Александр, вам выпал уникальный шанс послужить делу науки. Как-то чересчур пафосно, я бы даже сказал, торжественно начал академик. И у меня сразу защемило под ложечкой, уж больно фальшиво эти слова прозвучали. Мы провели исследование и пришли к выводу, что с высокой долей вероятности вы являетесь носителем уникального дара, позволяющего создавать спонтанные квантовые пробои внутри антидискретных систем. В ответ я промолчал, но всем своим видом дал понять собеседнику, что не испытываю ни малейшего энтузиазма ни от уникального шанса, который выпал мне столь неожиданно, ни от перспектив послужить делу науки. Заметив мою не вполне дружественную реакцию на его уникальное предложение, Игорь Аристархович почему-то решил, что реакция сия обусловлена тем, что объект, которому адресован столь заманчивый со всех точек зрения посыл, просто не вполне понимает, о чем, собственно, идет речь. В связи с чем, со стороны ученого, выступающего в роли демона-искусителя, последовали дополнительные пояснения. Проще говоря, согласно концепции одного моего коллеги, теоретически предсказана и подтверждена математической моделью возможность появления спонтанно редуцированной переменной, которая способна образовывать связи пробои между пространственно разделенными объектами, превращая тем самым коммутируемые системы из обычных в антидискретные. На этом месте Ивлеев прервался и вопросительно посмотрел на меня. Ну что ж, раз уж мне, похоже, никак не отвертеться от серьезного разговора, а уровень эмпатии собеседника, если не равен нулю, то по меньшей мере очень к нему близок, следует хотя бы попытаться вникнуть в суть вопроса. А то ведь не сказать, что упрощение изложения академикам для меня реально что-то там упростило. Хотя нельзя не отметить, что и информация, поступавшая от ученого, для меня уже совсем и не являлась темным лесом. Вообще-то, о чем он говорит, нас в университете не обучали, однако же имеющегося академического базиса мне вполне хватало, чтобы уловить суть. Вот только я в тот момент намеренно не стал показывать свои осведомленности, руководствуясь житейской мудростью, гласящей, что иногда для пользы дела лучше прикинуться дурачком, дабы не создавать у оппонента завышенных ожиданий, но и выяснить при этом как можно больше, вполне возможно. А, Игорь Аристархович, вы меня, конечно, извините, но неужели вы и в самом деле полагаете, что вот так вот сейчас смогли что-то упростить? Я смог позволить себе даже иронию. А академик задумался на несколько секунд. Я его, естественно, не торопил. Похоже, что ученый оказался неприятно удивлен моей необразованностью, ну, либо же низким уровнем моего интеллекта, а либо нежеланием разделить его ученый энтузиазм. Честно сказать, я тогда еще и просто малодушно тянул время, дабы отодвинуть начало неприятной для меня части разговора на как можно подальше. Ну, а если Александра Соколова из-за этого примут и за идиота, может, факт очевидной глупости претендента на подопытные кролики послужит для академика причиной отказаться от сотрудничества с заведомо непригодными кандидатами. Увы, не послужил. Да и время потянуть у меня особо не получилось. Оказалось, что Ивлеев действительно умеет разжевывать информацию. Разжевывать ее для любой аудитории, даже для самой тупой. А еще оказалось, что я для его научных изысканий очень сильно нужен. И пауза в разговоре требовалась ему исключительно для того, чтобы подобрать нужные слова для объяснения на пальцах. «Знаете, что такое катализатор?» – начал упрощать академик. «Ну, более-менее». Катализатор – это химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции, так? Так. Зачем-то Игорю Александровичу потребовалось получить подтверждение правильности академического определения от собеседника. Может быть, не такой уж он и профан в сфере человеческого общения, каким показался поначалу. Ну да, более-менее, решил придерживаться принятой на вооружение тактики я. Так вот вы, батенька, ни больше, ни меньше, а катализатор возникновения антидискретных систем. Последние слова академик произнес уже совсем торжественно, таким тоном сообщает претенденту о его победе в конкурсе. Конечно, термин «катализатор» в отношении вас применим сугубо условно, ведь, собственно говоря, этот термин из области химии. Однако, для понимания сути вопроса он подходит как нельзя лучше. Если вы... Поймете, о чем я. Итак, есть вы, есть дискретная система. Нет вас, нет дискретной системы. Погодите. На этом месте у меня появился целый ряд вопросов, которые я просто не мог не задать. Я есть уже 28 лет как. И до позапрошлой недели никаким катализатором, никаких антидискретных систем мне становиться не доводилось. Следовательно, что-то произошло на позапрошлой неделе, не дал мне договорить Ивлеев. Однако я тоже не остался в долгу и ответил собеседнику той же монетой. К тому же, с последних событий прошло уже 11 дней, и ничего. Может, все-таки я никакой не катализатор? Может быть, все-таки это просто стечение роковых обстоятельств? Может быть, вы можете ошибаться? Ни в коем случае! Глаза академика сияли фанатичным блеском. Похоже, что сидящий передо мной ученый всю жизнь ждал именно этого шанса. И прямо в данный момент Игорь Аристархович демонстрировал готовность вцепиться в представившегося в виде неожиданно негаданного, попавшего ему в руки потенциального катализатора, шанс руками и ногами. Ведь другие возможности проверить теоретические выкладки у академика едва ли имеются. Хотя, кто его знает? Высшее статусное звание за голую теорию вряд ли как дают. Или я опять что-то не понимаю? Между тем, Ивлеев продолжал наседать. Просто 13 дней назад что-то с вами произошло, и вы стали катализатором. А наша задача выяснить, что именно произошло, и попытаться повторить эти условия. И тут я сорвался. Да поймите же вы, ничего не произошло 13 дней назад. Понимаете? Ничего. Все было как всегда. Последние слова я уже орал. «Я и без вас голову сломал, пытаясь анализировать происходящее», — произнес я уже более спокойным тоном. «Так, и к чему вы пришли?» — тоном заботливого доктора спросил академик. «Да ни к чему я не пришел. Нет никаких закономерностей. Случайность — это все». Видимо, академик ждал от меня именно таких слов, потому как... Когда слова прозвучали, выражение его лица приняло возбужденный характер, и он... припечатал. «А ваше выступление на конференции тоже случайность? А события на чертовом озере? Знаете, что объединяет все эти инциденты? Вы! А знаете, какова вероятность, что все это случайные совпадения?» На этом месте ученый сделал драматическую паузу, а потом добил. 10 в минус 18 степени!» Откинувшись с победным видом на спинку кресла, академик умолк и даже отвел взгляд в сторону, ожидая моей реакции. И тут... Подумайте сами, а как реагировать бедному мне? 10 в минус 18 степени – это очень маленькое число. Совсем маленькое. Настолько крошечное, что подобной вероятностью со спокойной совестью можно и пренебречь. В общем, молчание наше длилось с минуту, наверное, и закончилось оно моей капитуляцией. «Хорошо, что вы мне предлагаете?» Услышав столь долгожданные слова, Ивлеев оживился, лицо его приняло благостно одухотворенное выражение. Академик разве что руки потирать не начал от чрезмерного возбуждения. «Видите ли, мы тут с коллегами разработали одно устройство, ну точнее технологию, позволяющую погружать... реципиента в состояние наведенного транса». Я не задавал никаких вопросов, поэтому ученый продолжил. «Строго говоря, это даже не транс, а некая разновидность сна. Но очень реалистичного сна и с четко заданными параметрами». Я мало что понял из того, что сообщил академик, а поэтому потребовал объяснений. И объяснения не заставили себя ждать. «Ну, будет. Вы же слышали, что не будет никаких наркотиков, только укольчик для того, чтобы вы быстро заснули. Абсолютно безвредный укольчик, абсолютно безвредного препарата. Ни привыканий, ни побочных эффектов. Раз, и вы уже спите. Все остальное сделает наш экспериментальный мозготрон». «Нет!» К исходу третьего часа уговоров и объяснений я по-прежнему не сдавал позиции. Меня откровенно напрягали и этот самый укольчик, неизвестно какого препарата, и сам экспериментальный мозготрон. Нет, не из-за названия, хотя и оно на редкость дурацкое, а из-за опасений, за целостность своей личности. Обоснованных, надо сказать, опасений. Игры с разумом так просто никому не даются. Наслышан я про разного рода эксперименты. Неудачные, как правило, эксперименты. И про их жертв тоже наслышан. Что бы там ни говорили ученые, а человеческий мозг до сих пор для науки такая же терра инкогнита, как какая-нибудь Австралия для современников Джеймса Кука. И плохо подготовленные опыты над столь сложной и ранимой субстанцией – дело откровенно рискованное и крайне сомнительное. Что касается плюшек, которые щедро обещает академик, вот скажите на милость, зачем клиническому имбецилу или шизофренику, в которые вполне можно превратиться в результате этого эксперимента. Зачем ему статус мастера? Правильно, совершенно не к чему. Хотя о чем это я? Никто и не подумает умственно неполноценному индивиду какие-либо статусы присваивать. Максимум компенсации – пожизненная пенсия семье. Ну а жертве науки – комфортабельная палата с мягкими стенами и заботливым уходом. И вот оно-то мне надо? И ведь академик абсолютно честно предупредил, что гарантий того, что я останусь в здравом уме и трезвой памяти по окончании его опытов, нету никаких. Более того, существует ненулевая вероятность, что теория Ивлеева о многомерности Вселенной все-таки верна, и тогда передо мной вообще открывается заманчивая перспектива навсегда потеряться в одном из этих самых параллельных миров, образующих с нашим антидискретную систему. А мне ведь и здесь неплохо. Если вкратце, суть экспериментального метода, разработанного Ивлеевым с коллегами, оказалась в следующем. Испытуемый ложится в похожее на саркофаг устройство. Верхняя часть его головы оказывается погружена в специальную выемку, к которой подключено много всякого. При закрытии крышки саркофага выемка превращается в шлем, который оставляет открытой только нижнюю часть лица. В рот и в нос вставляются специальные трубочки, призванный обеспечить бесперебойное дыхание. Чуть не сказал пациента, но нет, всего лишь участника научного эксперимента. Через импровизированный шлем, неким загадочным способом, академик мне пытался объяснить, но я мало что понял, напрямую в мозг предполагается транслировать особым образом подобранные динамические картинки. Ну, что-то вроде трехмерного кино. Чтобы ничто стороннее, включая мыслительный процесс, не мешало реципиенту воспринимать поступающий визуальный ряд, ему делают совершенно безвредный укольчик, погружая тем самым то ли в глубокий сон, то ли в искусственную кому. Идея эксперимента в том, что помещенный в трехмерную среду, неотличимую от реальности, объект начнет воспринимать эту среду именно как свою самую настоящую реальность, причем поверит в истинность своих ощущений настолько, что когда его отключат от мозготрона и пробудят к жизни, он будет продолжать верить в то, что по-прежнему находится в мире наведенных галлюцинаций. И данная вера окажется настолько сильной, а диссонанс от того, что реальный мир не похож на иллюзорный, настолько разрушительным, что объекту не останется ничего другого, кроме как перекинуть мост, создать квантовый переход между реальным и иллюзорным миром, превратив его тем самым в антидискретную систему. Почему Игорь Аристархович настолько уверен в том, что где-то во Вселенной существует параллельный мир, в точности похожий на созданную ему иллюзию? Ведь это обязательное условие, иначе объект эксперимента сможет построить мост только в мир собственного бреда. А ответ был таков. Согласно теории пространственной многомерности, во Вселенной существует бесконечное количество миров. Стало быть, какой-то из них обязательно должен соответствовать любой произвольной фантазии. Да. Откуда взялся этот самый мозготрон? Собственно, создавалось данное устройство отнюдь не для академических изысканий. В эксперименте предполагается задействовать опытный образец, предназначенный к использованию в виртуальных электронных играх нового поколения. В них сверхмощные ЭВМ будут генерировать сверхреалистичные миры, в которых начнут разворачиваться различные игровые сценарии для всех желающих. Причем, как уверяют разработчики, реализм в этих играх будет не только не уступать, но даже где-то и превосходить обычную жизнь. Хотя я и не очень понял, как такое возможно. И да, игрушка станет сетевой, то есть игроки в ней смогут взаимодействовать не только с программной средой, но и друг с другом. Вот только для участников будущих виртуальных баталий не предусматривалось никакого безвредного укольчика. Более того, серийные мозготроны предлагается оснастить анализаторами крови, которые перед погружением в виртуальность станут определять, не находится ли игрок под воздействием наркотиков или прочих алкалоидов. И в случае наличия в крови недопустимых компонентов, человек просто не допустится к игре. А еще в каждую капсулу будет встроен счетчик времени, не позволяющий пользоваться устройством больше 8 часов в сутки. Для меня же никаких ограничений не предусматривалось. Как тогда Игорь Аристархович определит, что объект уже в достаточной степени поверил в реальность, наведенной им иллюзии, и пора извлекать его на свет Божий? А оказывается, ученый предусмотрел это. Согласно разработкам его коллег-смежников, существует некая возможность точно просчитать степень погруженности человека в окружающую среду. Иначе говоря, степень его веры в реалистичность происходящего с ним в текущий момент. Данный показатель фиксируется по электрической активности мозга с помощью специальных датчиков. И эта технология вот уже несколько лет активно применяется в психиатрии. Чего не предусмотрел Игорь Аристархович, так это естественных человеческих выделений. Точнее того, как с этими самыми выделениями поступать. Ведь капсула-саркофаг проектировалась для игр, а там временной ограничитель. Решать проблему предполагается с помощью подгузников. Ничего другого светило науки предложить мне не смогли. И вот как я должен был реагировать на столь заманчивое предложение, хочу я вас спросить. Ведь даже при самом поверхностном с ним знакомстве подводных камней обнаруживается столько, что всякое желание что-либо обсуждать по теме немедленно исчезает. Однако, несмотря на мое решительное «нет», настырный ученый даже не думал сдаваться. Голубчик, вы же, надеюсь, ничего не имеете против космической экспансии человечества? Ага, в ход пошла тяжелая артиллерия. Нет, а что? Ответил я максимально осторожно. «Да как же вы не понимаете? Ведь это же то же самое!» Явно торжествуя, заявил академик. «Ведь именно для этого наши предшественники создавали Советский Союз! Именно для этого выбрали коммунистический путь развития!» «Именно для этого мы занимаемся объединением человечества, чтобы консолидировать ресурсы и направить их на достижение научных прорывов в самых разных областях!» Конечно, мне показалось, что точка зрения Игоря Аристарховича по части зарождения советского государства является как минимум неоднозначной, но вступать в дискуссию по данному вопросу я предусмотрительно не стал, предпочитая никак не реагировать на откровенно провокационные эскапады. А потому мой собеседник не замедлил продолжить свое наступление. И вот зачем, по-вашему, нам нужны научные прорывы? Ведь есть множество стран, которые ничем подобным себя не утруждают. И ничего, живут же как-то. А так нам-то это все зачем, а? Ну, полагаю, что для того, чтобы не останавливаться в развитии. Я пока что продолжал старательно изображать тупость, хотя и давно понял, к чему клонит академик. К тому же Запад ведь не просто так проиграл по всем статьям. Запад проиграл не из-за науки, а из-за отжившей свое экономической модели. Да и отставали они только по фундаментальным дисциплинам. Что касается прикладной науки, они до последнего на уровне держались. Что значит «на уровне»? Притворно возмутился я. Да мы ж по электронике их лет на 20 опередили. Что опередили, то да, но уж точно не на 20 лет. Принципиально их техника нашей не особо и уступала. Ну что вы меня все время с мысли сбиваете? Опомнился академик. 20, не 20, какая к черту разница? Речь идет совершенно не об этом. Скажите мне лучше. Зачем вообще нужно развитие? Раз уж вы сами завели об этом речь. Ни нашей стране, ни Западу. А зачем это нужно человечеству в целом? Ну, очевидно, что развитие – залог выживания любого биологического вида. Человечество в этом плане не исключение. На этом месте мне внезапно надоело играть в актерские игры, и я решил наконец-таки высказаться откровенно. Вот только при чем тут я? У меня, если вы не в курсе, есть семья, есть дети, обязательства. Вы подумали о том, что с ними будет, если я застряну в одной из этих ваших антидискретных систем, или хуже того, превращусь в пускающего слюни идиота? Последние слова я произнес, уже сорвавшись на крик, и это подействовало. Игорь Аристархович как-то сразу стушевался, будто воздух из него выпустили. «Извините, я почему-то об этом не подумал». «Виновато», опустив голову, сказал ученый. «А почему вам не найти другого добровольца? Или на мне свет клином сошелся?» «Так в том-то все и дело, голубчик, что сошелся. В том-то и дело!» Со вздохом произнес Ивлеев. «Но вы правы, риск действительно чудовищно велик. Просто вы так молодо выглядите, что я...» Он осекся. А я догадался, что академик хотел сказать, что я даже и не подумал, что у вас могут быть семья, жена и дети. Помолчав некоторое время, академик решил поставить точку в беседе. «Извините за непонимание. Мы попробуем найти другие подходы». С этими словами Игорь Аристархович поднялся и направился к выходу. Мне бы порадоваться стоило и промолчать, однако... Я не знаю, чем бы все закончилось, если бы ученый отреагировал на мои слова про семью по-другому. Скажем, если бы он начал говорить о том, что риск минимален, и что о семье позаботятся, наверняка бы я не произнес тех слов, что в итоге сказал. Впрочем, чего уж тут гадать. Случилось то, что случилось. Итак, академик направляется на выход, но я его останавливаю. Подождите. То ли на меня подействовал угнетенный и откровенно убитый вид профессора, то ли его намек на мою возможную сопричастность к теме продвижения человечества на новые рубежи развития, то ли опять дал знать о себе уснувший было и не подававший признаков жизни тот самый посторонний голос, который принес мне столько проблем 1,5 недели назад. Я не знаю. Во всяком случае, для меня все выглядело так, как будто бы слова, которые в следующий момент произнесли мои губы, произношу не я, а кто-то другой, за меня. Я согласен на ваш эксперимент. Когда приходить и когда начинаем?